«Как я смогу жить без тебя?» — настойчиво спросила Христина, когда они остались одни. «Почему ты меня прогоняешь?» «Так это не я прогоняю, а главный врач». «Я пойду к нему и попрошусь санитарки», — воскликнула Христина. «Им как раз нужны санитарки, я видела объявление. Тогда я постоянно буду при тебе». Марфенька рассмеялась, очень довольная. «Сядь, не надо мне такой жертвы. Ведь ты будешь тосковать по обсерватории, по Мальшиту. Ты нашла там себя, разве не так? Ведь тебе не хватает этих людей. Ты с ними уже сработалась, правда?» «Не хватает», — честно призналась Христина. «Такие хорошие люди. Васа Кузьминична, Лизочка, электрик Гриша, Давид Ларионович. Но ты мне дороже всех, и ты хвораешь. А разве я тебе не нужна?» Марфенька улыбнулась, просияв. «Конечно, нужна. Страшно даже подумать, вдруг тебя не было бы совсем. Слушай, Христина, я решила. Ты поедешь домой на Каспий и будешь работать, как работала. Давно пора, так можно потерять место. Я постараюсь подлечить себя, а потом ты слушаешь? Ну чего ты плачешь? Как я оставлю тебя одну?» — всхлипнула Христина. Сердце ее, что называется, надрывалось от жалости к Марфеньке. «Не плачь, ты слушай. Меня здесь долго не продержат, не беспокойся, ведь я хроник. Слышала, папа проговорился. А когда меня выпишут, я тебе телеграфирую, и ты приедешь за мной. Не идти же мне действительно в инвалидный дом или к этой Мире. Придется тебе уж за мной ухаживать». «Марфенька!» Смеясь и плача, Христина обняла ее. «Примешь меня к себе?» строго спросила Марфенька. «Примешь, да?» «Марфенька!» «Да-да, я знаю, что никто не будет мне так рад, как ты. Но ты еще молодая женщина и можешь выйти замуж, и тогда я буду помехой. Но я что-нибудь придумаю, Христя». «Я никогда не выйду замуж», — сказала Христина. «Не будем загадывать далеко, а пока я поживу у тебя. Кто-то должен меня принять?» «Вот какое...» «Ну, ничего, ты не расстраивайся, Христина. Я непременно что-нибудь придумаю. Какой-нибудь выход. И ты меня не жалей. Я сильная, даже если перебиты какие-то там позвонки». «Почему же все-таки случилась авария?» — в сотый раз спросила Христина. «Тень от облака, от солнца сразу в тень. Даже аэростат не выдержал», — непонятно сказала Марфенька. Вошла улыбающаяся сестра и передала Марфеньке пачку писем. Четыре письма были из обсерватории — от Яши, Лизы, Мальшита и супругов Торышевых, остальные от незнакомых людей. После того, как в «Комсомольской правде» появилась заметка «Подвиг Марфы Оленевой», где довольно красочно описывалось происшествие на Каспии, к Марфеньке стало поступать множество писем от совсем незнакомых людей. Марфенька очень любила эти письма, то и дело перечитывала их, сортировала и непременно отвечала на каждое. Так и теперь прочли вслух все письма, и Марфенька спрятала их под подушку, что очень не нравилось медсестре, находившей это негигиеничным. В этот вечер подруги разговаривали долго-долго, умолкая, когда к двери подходила дежурная сестра. Вплоть до отъезда Христины Марфенька казалась очень веселой и спокойной, и та уехала с облегченным сердцем. Теперь она будет готовиться к приезду Марфеньки, ждать ее. Разлука всего месяца на два. Скоро они увидятся. Марфенька не предугадала только одного. Чем станут для нее эти всего два месяца? Как только Христина уехала, в опустевшей палате стало для Марфеньки нестерпимо одиноко. На нее вдруг напал страх перед надвигающейся ночью. Она попросила лечащего врача Раису Иосифовну перевести ее в общую палату. Но та неожиданно воспротивилась. «Ваш отец договорился об отдельной палате для вас». «Мало что он договорился, я желаю в общую. Но я поговорю с ним по телефону». Как назло, Оленев выехал в Ленинград в научную командировку, и телефон его был неизвестен. У Марфеньки уже были стычки с Раисой Иосифовной.